This is Unit 14 of Pimsleur's Russian 3. Американец хочет увидеть Эрмитаж. Он говорит с коллегой. Как она спрашивает? It seems you wanted to drive to the Hermitage. Кажется, вы хотели поехать в Эрмитаж? Эрмитаж. Вы хотели поехать в Эрмитаж? Yes, I have a book about that. Да, у меня есть книга об этом. Книга. Попробуйте сказать... A book which I like very much. Книга, которая мне очень нравится. Которая. А как сказать... I just now bought a good book. Я только что купил хорошую книгу. Сейчас спросите. Why are you asking about that? Почему вы спрашиваете об этом? Спрашиваете. Say, it's now almost half past one. Сейчас почти пол второго. Пол второго. It's already time for you to be driving to the museum. Вам уже пора ехать в музей? Пора. Музей. Is masculine. Попробуйте сказать. While it still isn't closed. Пока он еще не закрыт. Пока он еще не закрыт. А вы помните, как сказать? The stores are closed. Магазины закрыты. Закрыты. Скажите. But the museum still isn't closed. Но музей еще не закрыт. Закрыт. Referring to a woman, say, one of my friends now works in St. Petersburg. Одна из моих знакомых сейчас работает в Санкт-Петербурге. А как сказать? She knows a lot about St. Petersburg. Она много знает о Санкт-Петербурге. Она много знает о Санкт-Петербурге. She already knows how to find the Hermitage. Она уже знает, как найти Эрмитаж. She was supposed to help me. Она должна была мне помочь. Она должна была. Что случилось? Try to tell her that you don't know what happened. Я не знаю, что случилось. Сейчас он говорит. I thought. Я думал. Думал. Я думал. Сейчас он говорит. I was supposed to meet her in front of the hotel. Я должен был встретить ее перед гостиницей. Гостиницей. Перед гостиницей. Сейчас скажите. In front of the hotel near the store. Перед гостиницей, рядом с магазином. С магазином. What's the masculine word for which one? Который. Который. Сейчас скажите. Near the store, which is called Passage. Рядом с магазином, который называется Passage. Называется. Referring to a woman, say, but my friend didn't arrive. Но моя знакомая не приехала. Сейчас скажите. Maybe she needed to drive to work. Может быть, ей нужно было поехать на работу. На работу. Or maybe her car isn't working. Или, может быть, ее машина не работает. Как он говорит? But she bought a good car. Но она купила хорошую машину. Хорошую. Хорошую машину. Скажите. Maybe she needs to be doing anything else. Может быть, ей нужно еще что-нибудь делать. Делать. А как он говорит? I can get nothing done alone. Я ничего не могу сделать один. Сделать. Я ничего не могу сделать один. Вы помните, как сказать? I like this city very much. Мне очень нравится этот город. Мне очень нравится. А как сказать? I don't know very much about St. Petersburg. Я не очень много знаю о Санкт-Петербурге. О Санкт-Петербурге. Скажите. For that reason, I can get nothing done in St. Petersburg. Поэтому я ничего не могу сделать в Санкт-Петербурге. Поэтому. Она говорит. I would be able to drive to the Hermitage together with you. Я могла бы поехать в Эрмитаж вместе с вами. Как спросить? Do you agree? Вы согласны? Согласны? Вы согласны? Как он говорит? Thank you, I agree. Спасибо, я согласен. Согласен. Она спрашивает. Do you know where the subway station is? Вы знаете, где станция метро? Станция. Try to ask. Can you meet me in front of it? Вы можете встретить меня перед ней? Перед ней. Сейчас она спрашивает. When will you be ready? Повторяйте. Когда вы будете готовы? Готовы. Вы. Готовы. Готовы. Готовы. Скажите. Ready. Готовы. Когда вы будете готовы? Отвечайте. In a few minutes. Через несколько минут. Через. Спросите. Do you know how to find the museum? Вы знаете, как найти музей? Музей. Вы помните, как сказать in front of the store? Перед магазином. Перед. Сейчас спросите. Will you soon be ready? Вы скоро будете готовы? Готовы. Скажите. Yes, but before that. Да, но до этого. До этого. Он говорит. Before driving to there. Слушайте. До того, как поехать туда. Here's how to say before, as in before doing something. Повторяйте. До того, как. Того. Того. До того. Как. До того, как. Before driving to there. Повторяйте. До того, как поехать туда. Поехать. Скажите еще раз. Before driving to there. До того, как поехать туда. I need to change some money. Мне нужно обменять немного денег. Мне нужно обменять немного денег. Попробуйте сказать. That's absolutely not difficult to get done. Это совсем не трудно сделать. Сделать. Try to say, not far from here is a big bank. Недалеко отсюда есть большой банк. Спросите. Does this bank work on Sunday? Этот банк работает в воскресенье. В воскресенье. Скажите. Yes, but only until half past one. Да, но только до полвторого. До полвторого. Как она говорит? Before driving to the museum. До того, как поехать в музей? До того, как? А как сказать before that? До этого. Скажите еще раз. Before driving to the museum. До того, как поехать в музей? I can bring you to the bank. Я могу отвезти вас в банк. В банк. Спросите. Do you agree? Вы согласны? Вы согласны? А как спросить? When will you be ready? Когда вы будете готовы? Готовы. Скажите. In 10 minutes. Через 10 минут. Через 10 минут. Спросите. When do we need to arrive at the museum? Когда нам нужно приехать в музей? Ask why he is asking about that. Почему вы спрашиваете об этом? Как сказать? The stores are not yet closed. Магазины еще не закрыты. Закрыты. Скажите. Yes, but this bank will soon be closed. Да, но этот банк скоро будет закрыт. Закрыт. Вы помните, как сказать? The stores are now open. Магазины сейчас открыты. Открыты. Попробуйте сказать. The museum is open. Музей открыт. Сейчас скажите. The museum will be open until 5 o'clock. Музей будет открыт до 5 часов. Музей будет открыт до 5 часов. Попробуйте сказать. Before going to the museum. До того, как пойти в музей. До того, как. До того, как пойти в музей. We will need to buy tickets. Повторяйте. Нам будет нужно купить билеты. Ты. Леты. Леты. Билеты. Скажите. Tickets. Билеты. Скажите. Before buying tickets. До того, как купить билеты. До того, как. It's necessary to go to the bank. Нужно пойти в банк. In order to change some money. Чтобы обменять немного денег. In order to buy tickets. Чтобы купить билеты. Чтобы купить билеты в музей. Он говорит. Yes, I agree. Да, я согласен. Она говорит. Yes, we will need to buy tickets to the museum. Да, нам будет нужно купить билеты в музей. Нам будет нужно купить билеты в музей. It's better for us to arrive to there at 4:30. Повторяйте. Нам лучше прийти туда в 4:30. Пятого. Пятого. Пол. Пол пятого. Скажите еще раз. Half past four, or half of the fifth. Пол пятого. Пятого. Он спрашивает. At half past four, is it still possible to buy tickets? В полпятого еще можно купить билеты? В полпятого еще можно купить билеты? Is it still possible to buy tickets to the museum? Еще можно купить билеты в музей? В музей. Yes, but it's better to come to there a little earlier. Да, но лучше приехать туда немного раньше. Лучше приехать туда немного раньше. Как она говорит? Now it's already half past one. Сейчас уже пол второго. Сейчас скажите. Then we already need to be driving. Тогда нам уже нужно ехать. The bank is not yet closed. Банк еще не закрыт. Скажите. But it will be open only until half past one. Но он будет открыт только до пол второго. Открыт. How does she ask you if you're ready? Вы готовы? Готовы. Вы готовы? Скажите. If we can leave now. Если мы можем сейчас уехать. We are supposed to arrive before the bank will be closed. Мы должны приехать до того, как банк будет закрыт. До того, как. Мы должны приехать до того, как банк будет закрыт. Сейчас представьте, что вы только что приехали в Эрмитаж. Как мужчина говорит. It seems to me that I've already seen this building earlier. Мне кажется, что я уже видел этот дом раньше. Дом. Я уже видел этот дом раньше. Вы помните, как сказать «with him»? С ним. С ним. С ним. Попробуйте сказать «near it», referring to something masculine. Рядом с ним. Рядом с ним. Referring to the building, try to say Nevsky Avenue is near it. Невский проспект рядом с ним. А вы помните, как сказать near the store? Рядом с магазином. Магазином. Попробуйте сказать near the building. Рядом с домом. Домом. Near the building is supposed to be a big river. Повторяйте. Рядом с домом должна быть большая река. Река. Река. Рядом с домом должна быть большая река. Скажите еще раз. A big river. Большая река. Река. Referring again to the building, say, yes, near it is the river. Literally, exists the river. Да, рядом с ним есть река. Рядом с ним есть река. Referring to the river, try to say, I don't remember how it is called. Я не помню, как она называется. Я не помню, как называется эта река. Скажите. This river is called Нева. Эта река называется Нева. Нева. Referring to the river, try to say the Hermitage is absolutely near it. Эрмитаж совсем рядом с ней. Рядом с ней. Сейчас скажите. Excuse me. Извините. Извините, пожалуйста. Да. Ask, is the museum still open? Музей еще открыт? Музей еще открыт? Да, он еще открыт. The guard says, now it's only 4:30. Сейчас только 4:30. 4:30. Now he says, but before going to there, но до того, как пойти туда, до того, как. До того, как пойти туда. It's necessary to buy tickets. Нужно купить билеты. Билеты. Ask him, where is it possible to buy tickets to the museum? Где можно купить билеты в музей? В музей. He answers, you can buy tickets here. Вы можете купить билеты здесь. Большое спасибо. This is the end of Unit 14.